Наблюдение за объединением. Снов не было. Я резко сел в койке. Хантера невинно посапывала, лежа на краю и прижимаясь попой к моему бедру. Наверное, я проспал пару часов, так как на улице начинало только рассветать. Одевшись, я вышел на улицу и сел у костра. Никого не было, все еще спали. Я разжег огонь и, закурив, принялся строить план на день. Надо уже организовывать ребят на вылазке, а то они так и не прокачаются. Рядом появилась Эстес. Она хитро улыбалась, и когда наши взгляды пересеклись, она дернула бровями вверх, расплывшись в еще более довольной усмешке. И тем не менее я признавала, что мне было приятно от ее выходки. Поэтому я ей тоже тепло улыбнулся в ответ. На что ее улыбка быстро исчезла, и она, с удивлением откинувшись назад, словно императрица, увидевшая непристойность, воззрилась на меня. А затем ее взгляд заледенел, а прекрасное лицо исказило гримаса злобы. И она исчезла. И о чем же мне это говорило? Что она считала, что поиздевалась надо мной, а поняв, что это не так, разозлилась. Или она разозлилась на себя, что проявила чувства. Тут женщин ты не поймешь. А что говорить о тысячелетнем призраке демона, у которого все извращено? Стоит ли вообще превращать ее снова в демона? Размышляя у костра, я встретил Андраста, который проснулась первой. Она уже была облачена в доспех, который, приняв форму ее фигуры, отлично сидел на ней. Она и вправду походила на деву войны. Быстрая, но острая боль впилась в мои виски. Она подсела ко мне, спросив: «Какие планы на сегодня?» И украдкой глянула в сторону шатра склада, незаметно поморщившись. А затем, не дожидаясь от меня ответа, сразу добавила: «Конечно, это дело сугубо твое, но тебе бы надо поговорить с Фокси. Она сейчас места себе не находит, после... Ну, ты понял, чего. И как ты теперь будешь это разгребать, я даже не представляю. Так что с планом на сегодня?» Быстро сменив тему в конце своей реплики и достав бутерброд, она воззрилась на меня расслабленным взглядом. Настало уже мое время морщиться. Даже не знаю, как теперь эти две девушки будут себя вести. Но я заговорил о плане. «Вам надо начать прокачиваться. Пока не решил, стоит ли вам разделиться на две группы или ходите всем вместе. Загвоздка тут в лагере. Я могу перелезть через стену и открыть вам ворота или закрыть за вами. Но речь идет о моментах, когда меня не будет рядом. К тому же дорога до поляны с мохнатиками для вас займет более 3 часов. А бегать по лесу и отлавливать единичный склад древов, который к тому же очень опасный и выше вас уровнем, это самоубийство. Так что вам все равно придется прокачиваться на шарах. К тому же, по моим расчетам, выходит, что как только мы зачистим последние две поляны, количество скалодревов в лесу резко вырастет. И с одной стороны, это облегчит для вас похода. Но с другой, вы должны быть уже их уровней. А они встречаются порой 50-го. Возможно, вам всем следует отправиться в поход на несколько дней и тупо набивать уровни там, на поляне. А я закрою за вами форт и буду периодически наведываться и к вам, и сюда. И с вами я оставлю Эстес для защиты от более сильных тварей». Андраста молча выслушала меня и задумалась. Она долго думала, но затем кивнула. «Хорошо, в твоих словах есть резон. Мы так и поступим. Да и к тому же ты не можешь все время нас тянуть», — вернула Андраста мне мои слова. Я улыбнулся. «Но подстраховать обязан». Еще пара часов ушло, прежде чем все проснулись, позавтракали и обсудили план. Хантер делала вид, что между нами ничего ночью не было, но иногда, когда наши взгляды пересекались, она озорно улыбалась мне. Кэти же хмуро смотрела то на нее, то на меня. В какой-то момент мне это надоело, и я взял блондинку за руку, повел за собой за пределы форта. Отойдя от стены, я уселся на траву. Кэти уже нервно оглядывалась и, смотря с надеждой на форт, неуверенно села напротив меня, все время елозя попой. Я начал первым, взяв инициативу, хотя я уже взял ее давно, с момента, как повел девушку поговорить наедине. «Кейти, я не знаю, что с тобой происходит, могу лишь предполагать. Но уверяю тебя, мы тут все ненормальные, даже я. Мы как малые дети, что недавно родились и учатся жить в этом непонятном для нас мире. Мы все лишены памяти, предположу, для лучшего понимания новой жизни и закрепления правил, для лучшей обучаемости. И мы все, так же, как и ты, сбиты с толку и без понятия, что нам делать. И как использовать эту силу и инструменты, что нам стали доступны. Некоторым это сносит крышу, другие же теряют контроль или вовсе не знают, как этим управлять. Здесь даже тяжело понять, чья судьба тяжелее. Подруги Хантера, что решила покончить с собой, не зная, как ей жить в этом мире. Или Ольги, чья сила полностью вышла из-под контроля и поглотила ее. Ведь они обе были в примерно одинаковых условиях, перенеся множество испытаний и издевательств. Для меня ясно только одно. В этом мире надо постоянно бороться, как за собственную жизнь, так и за все остальные вещи. Но даже и с этой борьбой этот мир будет постоянно преподносить нам все новые и новые сюрпризы и испытания. В конце концов, той ночью не ты же одна попала под влияние. Все попали. Но все понимают, что это было всего лишь внушение, заклинание, которое пропало. А мы остались прежними и продолжаем жить дальше. Я не говорю, что они делают вид, как будто бы ничего не было, или что они смирились с этим. Я не знаю этого. Но если это тебя не поменяло, то надо учиться жить с этим. И в итоге я-то точно знаю, что это было всего лишь наваждение. Кэти сидела вся пунцовая, боясь пошевелиться. И я решил напоследок добавить. И вообще, это Гара должен переживать о своих отношениях, а не ты. Я услышал оклик от ворот и обернулся. В них стояла Вита и махала рукой. Я поднялся с земли и подошел к Кэти, протягивая ей руку, чтобы помочь встать. Она, ухватив мою ладонь, легко вскочила на ноги и быстро чмокнула меня в губы. И пока я стоял в смятении, она уже была на полпути к воротам форта, резво бежав к ним. А я думал о том, что будет, когда она узнает обо мне с Хантера. Хотя, если честно, я сам не знал, что у нас Хантер. Может, это тоже было наваждение? И вот как она не может знать, что я не был этой ночью с Хантера? Весь же лагерь слышал. Я подошел к воротам, из которых уже почти все вышли. Последней выходила Айка, что, проходя мимо, украдкой кинула взгляд на меня. «Не говорите мне, что и она тоже!» Я закрыл за ней ворота изнутри и перелез через стену, легко спрыгнув с нее. И мы отправились в путь. Мы шли прогулочным шагом, все время общаясь и шутя, отчего громко смеялись, казалось, на весь лес. Первый привал мы сделали через 2 часа, когда были ровно на полпути к поляне. И пока все лежали и отдыхали, я стоял в стороне, прислушиваясь к звукам леса. Услышав хруст веток за спиной, я резко оглянулся, но оказалось, что эта Айка подкрадывалась ко мне. Она улыбнулась, показывая всем видом, что ее обнаружили, и подошла ко мне, встав рядом, и, копируя меня, уставилась вглубь леса. Но, недолго постояв, заговорила. «Ты вчера был с Хантер, а сегодня уже с Фокси?» Она пристально смотрела в сторону, задавая эти вопросы боком ко мне, как будто это ее не волновало, будто она просто прохожий. Я присмотрелся к ней. Маленького роста, складная фигурка, прямой носик и пухлые губы в профиле, небольшие скулы, острый подбородок. Я снова уставился в лес и, помедлив, ответил ей. «Кэти знает меня лучше любого здесь. А то, что было с Хантер вчера, смей предположить, что даже она не сможет ответить четко. А что, тоже решила?» Она поперхнулась слюной и вытаращилась в лес, натужно проигнорировав, что что-то вообще слышала от меня. А я продолжил подтрунивать. «Я с вами сойду с ума. Давайте вы там сами уже решите между собой, с кем мне надо спать, а с кем нет. Ну или все вместе можем. Или нет. Решите, кто будет по понедельникам». Мой лоб кольнула боль, а Эйка, вскрикнув, схватилась руками за свою. Ее стоны привлекли внимание группы, и к нам подбежала Эру, что сходу кинула целебный баф на японку и вопросительно посмотрела на меня. Я кисло улыбнулся и сказал. «Память, у тебя такого не бывает? Когда что-то вспоминаешь, и тут же боль пронзает голову». Та удивленно отрицательно помотала головой. А я, чего-то разозлившись, взял да зло сказал ей. «Понедельник». Эра скрутила, но она не проронила ни стона, лишь от того, что ее вырвало. А я уже сердясь на себя подхватил ее на руки и понес обратно к остальным, поймав на себе гневный взгляд Андраста. Та готова была наброситься на меня и убить на месте. Ее лишь остановил бодрый восклик Эйра, что уже пришла в себя, и, не сопротивляясь, позволила мне донести ее до ребят. После чего бодро спрыгнула и, лучезарно улыбаясь, подбежала к Андраста которую тут же скрутила головная боль, которую, к слову, та перенесла стоически, лишь побледнев, но в удивление воззрившись на меня. А затем, подойдя ко мне, схватив меня за полы плаща, зашептала: «И много ты уже вспомнил». Я неопределенно пожал плечами. «Только слова, и в своей жизни ничего. Но я не думаю, что это хорошая идея, если я сейчас начну их всех перечислять тебе». Она отстраненно отпустила меня, проронив: «Да, ты прав. Сейчас не надо». Все остальные молча и с интересом наблюдали за нами. А затем Андраста, придя в себя, скомандовала: «Привал закончен! Собираемся!» Вторую половину пути мы шли так же весело, но чаще всего все обсуждали память. Удивительно, что никто до этого ничего не вспоминал, и они даже не знали о том, что при воспоминании испытываешь боль в голове. Я обратил внимание, что Эка стала держаться ко мне поближе, насколько это было возможно, когда Хантер, напротив, стала избегать меня. Кейти уже, воспряв духом, была энергичнее всех, и каждый раз победно смотрела на Хантера, отчего та ежилась и отворачивалась в другую сторону. То есть они уже разобрались между собой на привале. В какой-то момент я смог подловить Хантер, и, отстав от группы, остался с ней наедине. Вперед я отправил Эстиас, за которой шла Андраста и вела остальных, и заговорил с девушкой. «На тебя наехала Кейти?» Та вымученно улыбнулась и непонятно помотала головой. Мы прошли молча еще немного, прежде чем она заговорила. «Я не знаю, что на меня вчера нашло. Слишком много событий было, и вот я думаю целый день об этом. Мне, если честно, плевать на Фокси. Я просто никак не могу разобраться в себе. А ты? Что ты чувствуешь по отношению ко мне?» Теперь настал ее черед ставить меня в непростое положение. Но я начал подбирать слова. «Я симпатизирую тебе. Ты сильная, красивая. И я вчера чувствовал к тебе чистые неподдельные чувства, что были просто ураган». Она скривилась. «А Фокси? Что у тебя с ней?» Я пожал плечами. «Ничего. Я знаю, что она испытывает ко мне чувства, и ей нужна была поддержка. У нас тут до тебя был инцидент, которых многих подкосил, и впоследствии мы лишились одного члена группы. Да к тому же Фокси была первой, кого я нашел. Так сказать, она стала первым участником этой группы. Если честно, я не знаю, что делать. Я не хочу, чтобы эта группа развалилась из-за меня, когда я столько сил вложил в ее создание. Мне лучше держаться в стороне ото всех, иногда помогаю, чем смогу». Она положила руку на мое плечо и засмеялась. «Ты думаешь, мы не сможем с Фокси тебя поделить?» Я помрачнел, пожевав губу, и прежде чем ответить, хрустнул шеей. «Ты думаешь, что ты будешь меня делить только с Фокси?» На что она взорвалась хохотом, остановившись и держась за живот. Наконец, отсмеявшись, она разогнулась и, увидев мое серьезное лицо, удивленно спросила: «Ты что, серьезно? И кто еще?» Я, хмыкнув, развернулся и быстрее пошагал к группе. В моей голове крутилась фраза, никак не желавшая покидать мой разум. «Чертовы пули по понедельникам! Что же она так заладила крутиться в мыслях?» Наконец, добравшись до поляны Ниблов, мы встали у ее кромки и рассматривали полчища белых шаров на зеленой траве. Надо было обустроить временный лагерь, и я, обернувшись леопардом, обежал ее по кругу в поисках подходящего места. И недалеко от нашей остановки обнаружил подходящее место — завал из трех огромных деревьев, упавших друг на друга и образовавших шалаш. Так что, вооружившись топорами, мы посрубали ветки с внутренней стороны. Я подразумеваю, что это Ниблы своими туннелями подкапывают деревья, заставляя те падать. И вот настало время для меня отправляться дальше по своим делам. Всем, чем мог, я уже помог. Не поведу же я их теперь на охоту на мохнатиков. И, попрощавшись с ними и договорившись с Андраста, что я приду завтра утром их навестить, попросил Эстиас охранять их. Вообще-то Эстиас была рада остаться с ними и порубить шары. Она так быстрее накупит душ, да и опыт получит. Так что она, невидимая для всех, кроме Андраста, замерла передо мной, положив свои руки мне на плечи, и долго вглядывалась в мои глаза. Ее холодный взгляд почему-то больше не отталкивал меня. Но она, так ничего и не выкинув, отпустила меня, отойдя в сторону. Я кивнул им и пошагал на север. Я уже достаточно удалился от нового места пребывания ребят, когда меня нагнала Айка. Я специально шел медленно, слушая и чувствуя, что та скрытно последовала за мной. Я встал за огромный 3 метра в ширину деревом, скрываясь от возможных взглядов со стороны лагеря. Приблизившись ко мне, смазливая японочка заглянула в мои глаза и молча принялась снимать свою броню, а я свою. Я лишь успел скинуть на землю плащ и расстегнуть куртку, когда полуголая Айка, снявшая только штаны и тоже расстегнувшая свою куртку, из-под которой выглядывала маленькая грудь, набросилась на меня. Она была такой легкой, что я, подхватив ее за внутреннюю сторону бедер, весь процесс поднимал ее тело одними лишь руками. Маленькая горячая японка оказалась маленькой и горячей внутри. Ей пришлось помучиться из-за того, что она попала в мои руки, так как я не отпустил ее себя вниз после того, как она еле удержала в себе стоны от достигнутого пика наслаждений и пока я сам не разрядился в нее. Так что на скинутый плащ мы легли лишь после всего. По моим ощущениям, мы были заняты 15 минут, и в лесу уже начинало темнеть, так что для меня было странным, что за все это время никто так и не начал искать Айку. Хотя вот появилась Эстия, застегнув нас обоих, лежащими на моем плаще. А я так и не успел даже застегнуть свои штаны. Хмыкнув, она легла рядом со мной по другую сторону от Айки и проворковала мне на ухо. «Удивлен, что вас никто не побеспокоил за все это время, хоть вы и были тихими, как мышки, но времени-то много прошло. А я вот тебе отвечу. Вы прямо как начали были обнаружены. Угадай, кем?» Я повернул к ней лицо, оказавшись вплотную к ее губам, а она, не дожидаясь моих ответов, водя рукой по моим обнаженным частям тела, игриво продолжила. «Не буду тебя мучить. Пока что время придет. Так вот, в самом начале вашего соития вы были замечены, Хантер. Ты так был увлечен, что даже ничего не замечал вокруг. Ты даже был более пылок, чем с ней. Но надо отдать ей должное. Она только порадовалась за вас. Ни капли обиды. Мне, наверное, даже надо брать с нее пример. Иногда. И вот, понаблюдав какое-то время за вами, она радостно вернулась обратно к ребятам и по большому секрету поведала о том, чему стала свидетельницей Витте. А ты сам знаешь, насколько наша Глори впечатлительна. Так что о ваших скрытых потрохушках уже знают все. И решение вас не беспокоить было принято всей группой. Не единогласно, конечно. Пришлось вести Фокси мочить шарики. Ведь все спускают пары физическими нагрузками. Правда, для каждого они свои». Она сладко выгнулась, поцеловав меня в губы, а затем посерьезнев продолжила. «Я понимаю, что ты единственный в этом лесу альфа-самец. Так что я решила, что пойду с тобой. Хотя мне и интересно посмотреть, как девчата теперь тебя будут делить. Но уж лучше я прослежу, чтобы ты новых себе не завел». Я встал, застегивая штаны и куртку. Да, слова Эстес заставляли задуматься. Не знаю, что со мной происходит. Я просто отключил все свои мысли, поддавшись похоти. Я разбудил Айку, что успела задремать. Девчушка, поскочив как ужаленная, быстро оделась и, поцеловав меня на прощание, убежала по направлению к лагерю. А я, накинув на плечи плащ, посмотрел на призрака. Та закатила глаза. «Да-да, я уже сказал Андрасту, что уйду с тобой». Внезапно я услышал шорох ветвей на земле с правой стороны от себя, затем глухой всхлип вдалеке за деревом по направлению к лагерю. Это была Айка. Кто-то пытался закрыть ей рот. Затем раздались громкие хлопки с левой стороны. Кто-то навязчиво хлопал в ладоши, приближаясь к нам и выходя из деревьев. А затем тот, кто хлопал в ладоши, заговорил слащавым фальцетом. «Приветствую, мансиньор! Вы, конечно, всех нас поразили своей мощью. А как вы управлялись своим мечом? Это была просто сказка!» Мужчина встал в шагах 15, так, чтобы я его видел. Еще не было достаточно темно, всего лишь сумерки, так что они меня тоже прекрасно видели. За моей спиной вышла женщина, которую я первый услышал по шороху ветвей под ногами. Она держала натянутым лук и целилась в меня. Я взглядом указал Эстесу в сторону, где я услышал всхлип Айки, и она тут же исчезла. Я посмотрел на мужчину. Тот был одет в сборную солянку, и хоть на его поясе красовался длинный меч в ножнах, из-за щетины на лице его общий вид напоминал бомжа. Мимолетная боль снова кольнула мой висок. Передо мной объявился недавно упомянутый Кинг, и у него был 15-й уровень. У него была широченная, но мерзкая улыбка. Он продолжил спектакль. «Знаешь, сколько нам усилий потребовалось, чтобы сдержать Рэй? Она так хотела присоединиться к вам. Но мы, джентльмены и дамы, приличные. Не хотели вам мешать. Так что пришлось Рэй отправить домой, чтобы она там немного успокоилась». Они сделали по шагу ко мне. Я оглянулся назад на лучницу. Это была стрела, у которой был 14-й уровень. Кинг резко хлопнул в ладоши, возвращая мое внимание брата к себе, и обиженно заговорил. «Хей, это не очень-то красиво с вашей стороны, монсеньор, отворачиваться, когда с вами ведут дружескую беседу. Мы же вам оказали такую услугу, дав завершить ваш мужской долг и не став позорить без нужды». Они снова сделали по шагу в мою сторону. Кинг продолжил. «Из вас бы получилась такая чудная пара. О, поверьте мне на слово, наша Рэй — горячая дама. Любой из моих друзей лично подтвердит это. Невероятная женщина и чудная изобретательница. Но, к сожалению, она порой очень своенравна и непослушна». «Еще шаг». «Я бы даже сказал непокорно, что правда придает ей изысканный шарм. Но оставим разговоры о дамах. Нам, джентльменам, я полагаю, есть что обсудить более насущное». Он делает еще один шаг, положа одну руку на рукоять меча. Лучница же за моей спиной перестала подходить ближе. «Как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к нашему маленькому отряду? Бесспорно, нас меньше, но мы сильнее. Да к тому же мы готовы принять всех в наш клуб джентльменов и дам. Возможно, вы не готовы дать нам ответ прямо сейчас. Да мы и не требуем его сиюминутно. Подумайте над моим предложением столько, сколько вам потребуется. Мы не торопим». Еще один шаг в мою сторону. Он уже стоит в 10 шагах. А я не могу понять, видел ли он мой уровень или нет. Почему он себя так ведет? Из-за моего уровня? А если нет, то зачем заговаривает зубы? Если он считает меня низкоуровневым, то они вдвоем могли бы уже атаковать. Сколько их в группе? Они теперь знают месторасположение моих ребят. Всего скорее они сами используют эту поляну для прокачки. Или все же случайно наткнулись на нас? Не зря мы громко вели себя в лесу. Сами выманили их. Раздался смешок, ознаменовав появление нового персонажа. Блестительная смуглая девушка в облегающем костюме и с копной черных вьющихся волос вышла из-за деревьев с третьей стороны, с противоположной от лагеря. И сейчас они меня окружали. Передо мной был Кинг, за спиной в меня целилась стрела. Слева от меня было дерево. И вот появилась Рэй, что шла ко мне справа от меня стороны. Кинг расплылся в еще большей улыбке, делая еще один маленький шажок. В его голосе пропали заискивающие интонации. «Я же говорил, что она непокорна. Все время делает то, что хочет». Он удрученно опустил голову. Рэй приближалась ко мне твердой походкой, сексуально виляя бедрами. Поймав мой взгляд, она эротично провела языком по своим губам и подмигнула мне, поправив рукой свою грудь. Когда до меня оставался всего лишь шаг, она встала передо мной, эротично откинула свои волосы назад и страстно провела руками по своему телу. И резко сделала выпад, целясь кинжалом в мое горло. Я выбил его из ее руки и схватил ее за шею, подставляя ее тело под выстрел. Стрела вонзилась ей в спину, и женщина захрипела. Гливший меч Кинг, уже бросившийся в мою сторону, резко остановился в 5 шагах от меня и, подняв вверх пустую руку в примирительном жесте, затараторил. «Эй, приятель, я всего лишь пытался остановить ее. Я же говорил, что она дикая. Отпусти ее, ей надо помочь». Стрела же снова навела на меня лук, но не могла прицелиться из-за Рэй, что стояла на вытянутых цыпочках, так как я приподнял ее за шею. Ей не хватало воздуха, и ее глаза уже начали закатываться. «Вы получили 144 очка опыта. Ваш опыт — 908 из 2080. Мстительность и милосердие — плюс 1. Общее значение — 74 и 49. Эстес — души — плюс 1. Общее значение — 308. Убито странников — 17». «Это Эстес убила кого-то, я надеюсь, освободив Айку. Рыжая все еще трепыхалась в моей руке, а мои глаза почернели. Так что, когда я обернулся к Кингу, тот от страха даже опустил выставленный в мою сторону меч. И, делая шаг назад и заикаясь, опять затараторил, но уже с заискивающими интонациями. «Монсеньор, право, мы не знали, мы не глупые. Мы знаем, что обозначают ваши глаза. Если желаете, оставьте Рэй себе. Я уверен, она...» Что он несет? Он знал стилета? Готов оставить мне Рэй ради спасения своей шкуры? Я заговорил, прерывая его поток чуши. «Заткнись!» Он замер, послушно закивав. «Я скажу вам только одну фразу. Внимательно послушай меня». Я оглянулся назад. Стрела все еще стояла на месте, так и не сдвинувшись с него, и продолжая целиться в меня. Я медленно произнес, проговаривая каждый звук. «Пули из автомата Калашникова в субботний выходной прошьют тебя в автомобиле. Попей бензинчику, чебурашка». Кинг с непонимающей растерянностью в глазах посмотрел на меня. «Что?» А затем его глаза расширились, меч выпал из его рук. Рэй дернулась, эта вторая стрела попала ей в спину. И, задергавшись в эпилептическом припадке, опустив мою руку, схватилась за свою голову. Кинг с пеной на губах безвольно упал на землю. Стрелу тоже выгнула от боли и распластала на траве. «Вы получили 144 очка опыта. Ваш опыт — 1052 из 2080. Мстительность и милосердие — плюс 1. Общее значение — 75 и 50. Эстес — души — плюс 1. Общее значение — 309. Убито странников — 18. Поздравляем! Вы совершили нестандартное убийство, убив существо словом. Осталось совершить 3. Внимание! Вы совершили божественный вид убийства, мгновенно убив существо лишь одним словом. Получен мифический титул «Разящий словом». Чемпион и монструозность плюс 1. Общее значение 551 и 492. Вы совершили деяние по силе, равное лишь богам. Ваша божественная сила урона улучшена до ранга B 90%. Все ваши заклинания, навыки, ритуалы и провокации, произнесенные вслух, улучшаются на 20%. Ваша сила голоса улучшена на 25%. При вашем крике существо впадает в ступор на время, зависящее от сопротивляемости к оглушению, ментальному давлению, дезориентации. Слабые существа могут умереть от вашего крика. Я взломал инвентарь Рэй и достал из него два кошеля с золотом, разжал пальцы, и ее тело кулем упало на землю. Посмотрел на стрелу, та бездвижно лежала, раскинув руки и ноги в стороны. Мне не хотелось убивать женщину, пусть ее судьбу решает лев. Я подошел к Кингу, тот лежал в коматозе с пеной у рта. Расспросить бы его о шкатулке и Кейти, но, если честно, мне уже эта история была не актуальна. Укол меча в сердце завершил его путь. «Вы получили 154 очка опыта. Ваш опыт — 1206 из 2080. Мстительность и милосердие — плюс 1. Общее значение — 76 и 51. Эстес — души — плюс 1. Общее значение — 310. Убито сторонников — 19». Инвентарь Кинга тоже особо не порадовал. Кроме золота в нем ничего ценного не было. И то всего лишь один кошель. Я посмотрел на его ножны, обычные, ничего особого, и решил их не трогать. Выпрямившись и обернувшись в сторону стрелы, обомлел. «Вы получили 144 очка опыта. Ваш опыт — 1350 из 2080. Мстительность и милосердие — плюс 1. Общее значение — 77 и 52. Эстес — души — плюс 1. Общее значение — 311. Убито странников — 20». Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто убил 20 странников своей расы. Чемпион и монструозность – плюс 1. Общее значение – 552 и 493. Проклятие Каина усиливается. Ваши глаза начинают сильнее источать небольшой черный дым. Все ваши прямые и косвенные атаки наносят на 20% больше урона по существам вашей расы. Эстиас. Та с довольной улыбкой смотрела на меня. Она втихаря прикончила стрелу, причем очень быстро, сказывались ее характеристики. Ладно, что сделано, то сделано. Все равно стрелу ждала эта участь. Я подошел к ним и заглянул в инвентарь лученицы, забрав из него только еще один кошель. Осмотрел лук и оставил его на земле. Взглянув на призрака, спросил. «Где Айка?» «Жева убежала в лагерь». Я хрустнул шеей и пошел к четвертому трупу, которого Эстес убила первым, сказав ей. «Проверь лагерь, поделись новостями с Андраста и осмотрись в округе. Возможно, тут еще остались люди из их банды». Она тут же исчезла, а я подошел к трупу. Это был зверь, огромный парень. Правда, теперь, как и всегда после смерти от рук Эстес, был скукоженный и высушенный мумией. Достав из него еще один кошель, я рванул в лагерь. Ребята ощетинились оружием и в напряжении стояли полукругом перед убежищем из деревьев. Эстес уже разговаривала с Андраста. Та молча ее слушала, не показывая вида другим, что с ними находится призрак. Увидев меня, все облегченно вздохнули и немного расслабились, опустив оружие. Я оглядел их. В рядах со всеми стояла Айка, но я понял, что с ними нет Кейти, Горы и Валькирии. Подойдя к ним ближе, произнес. «Кинг, Рэй, Зверь и Стрела мертвы. Возможно, что здесь еще остались люди из их группы. Конечно, если они были в ней. Так что не расслабляйтесь пока что. Я проведу остальных на поляне». Добежав до ближайшего края поляны Нимблов, я увидел, как Гора в свете лун прикрывает собой девушек, держа меч перед собой. Кейти была ранена и зажимала руками бок. Пойка же поддерживала ее, не давая упасть. Они медленно пятились в лес, навстречу мне. А перед горой стоял, я бы сказал, его брат-близнец по имени Ферези, превосходящий его в уровнях. Он был уже 16-го. Они стояли друг напротив друга и кричали. Я медленно пошел в их сторону. Поравнявшись с горой, я поинтересовался у них. «Что, собственно, происходит?» Гора вздрогнул, а Ферзи гневно уставился на меня. Гора жалобно прогудел. «Не надо, гремлин, не убивай его!» На что Ферзи сплюнул на землю и злобно спросил. «Сгинь, урод! Что, Халиб, это только между нами! Ты же не будешь прятаться за их спинами!» Я развернулся и пошагал к девушкам, подхватив Кейти из рук Пойку. Уложил ее на землю. Мои прикосновения дали свой эффект. Кейти стало полегче, но она продолжала стонать. Я отодвинул ее руки от раны, что прочертило почти весь живот, и была глубокой, разве что кишки не начали вываливаться. Я достал зелье восстановления здоровья и зелье регенерации и оба влил ей в рот. Теперь за нее можно было не беспокоиться. Она точно выживет. Я обернулся на звук сошедшихся клинков. Эта гора начал бой с Верзем. Он двигался легко, подпрыгивая на ногах, как боксер, перенося свой вес с одной на другую. Ферис же двигался плавно, словно змея. Я достал кинжал из инвентаря и стал держать его наготове. Кейти потянула меня за руку к себе, заставляя меня вернуться к ней, и начала бессиленно шептать. «Гремлин, Грем, пообещай мне, что когда я поправлюсь, мы обязательно с тобой». Я прервал ее речь своей. «Ты поправишься очень быстро, минут за 15». Она закашляла и злобно с упорством продолжила. «Да плевать, когда. Обещай мне, что следующий буду я. Понял? Я буду ждать». И она провалилась в беспамятство. Я взглянул на Пойку, что поймала мой взгляд, и тут же резко в испуге развернулась в сторону дуэли, сделав вид, что не слышала никаких слов Кейти. Хотя ее щеки зардели. Я тоже вернулся к наблюдению за боем. Значит, этот Ферис, по моим подсчетам, был шестым из оставшихся тестеров вне моей группы. Остается Карго, которого надо где-то разыскать. Оба бойца уже успели изрядно друг друга ранить, и, истекая кровью, начали выбиваться из сил. Их удары и парирование стали реже и медленней. Я бы не поставил сейчас на победу кого-то из них. Хоть Гора и был ниже уровнем, но их силы были равны. Я заметил белую тень за спиной Ферзя и метнул в нее кинжал. «Вы получили 22 очка опыта. Ваш опыт — 1372 из 2080. Мстительность и милосердие — плюс 1. Общее значение — 78,53. Эстес — душа — плюс 1. Общее значение — 312. Убито низших ниблов 220. Поздравляем, вы убили 220 мохнатиков. Получено достижение «Белый пушистый 22». Урон по пушистикам увеличен на 22%. В тот момент, когда я кинул кинжал, Ферзь отвлекся на мое движение, прикрывшись от меня мечом. Но в тот же самый момент гора начала свой выпад, и так как Ферзь отвлекся, он смог его поразить. Меч горы глубоко вошел тому в живот, а тот удивленно возрился на него, а затем упал. Гора победил. Валькирия, радостно завизжав, бросилась к Халиму, слету обняв его, несмотря на кровь, пот и грязь. Она даже впилась поцелуем в его губы. Я встал и пошел к телу Ферзя, чтобы забрать очередной кошель с монетами. И, проходя мимо горы, всунул в его руку зелье малого исцеления. Подойдя к телу, я убедился, что Ферзь и вправду был очень похож на гору. Немного постарше, но как будто бы брат-близнец. Я забрал кошелек и вынул меч из его живота, а также подобрал и меч Ферзя. Забрав кинжал из тела мохнатика, я на обратном пути Кейти вручил оба меча горе. И, подняв тело девушки, пошел в сторону лагеря. Где же прячется Карго? Возможно, если он с ними, то они могли оставить его на охране в своем лагере. А найти мне его поможет запах. Дойдя до нашего временного убежища, я вручил Кейти неожиданно для себя в руки Хантера. Она первой подбежала ко мне и сама потянула ее тело к себе. А затем я увидел, как и Айка присоединилась к ней, помогая дотащить ее вглубь берлоги и удобно разместить ее там. Ко мне подошла Андраста с расспросами, но я лишь пожал плечами, сказав, что отправлюсь проверить лагерь этих бандитов, что, возможно, в нем я найду Каргу. А также меня спас от беседы Гара, что подошел следом за мной, и она переключилась на него. Пришло сообщение, что я уже исцелил 5 странников, ознаменовавшее, что Кейти полностью выздоровела. Еще раз взглянув вглубь укрытия, я увидел, что к девушкам присоединилась Аэра. И, обведя всех вокруг взглядом, заметил, что остальные разбились на пары. И самое интересное, что Вита стояла рядом с Васей. Хотя чего тут странного? Они оба очень похожи характерами и своей открытостью. Я обернулся леопардом и, взяв след по запаху Кинга и Рэй, отправился по нему. Он вел по направлению к центру леса, который я всегда умудрялся обходить мимо. Я выбежал из леса на пустую поляну. Она была не широкой, всего лишь 50 метров в длину. А также тут располагался вход в подземный храм. 2 высоких камня, располагавшихся в разных сторонах поляны и торчащих из земли будто клыки, являлись местами, куда надо было вставить рунные камни. Запах и следы водили меня вокруг них. Группа Кинга до нас была здесь и изучала вход в храм. Потратив время, петляя по поляне, я все же разобрался, откуда они пришли, и вышел на новый след, что был уже более слабым, помчав в северо-восточную сторону леса, где я еще не был. По моим прикидкам, в той же стороне должна быть еще одна поляна с ниблами. Я обходил попадающихся на пути скалодревов, не вступая с ними в схватки, стараясь не терять след, и скоро достиг места стоянки. Странная высокая полуразрушенная статуя, скрытая тьмой, была накрыта грязной тканью, образуя тент, под которым на ящике сидел Карго и кашу варил в котле. Свет от костра падал еще на несколько ящиков, что были расставлены вокруг костра. Откуда они взяли эти вещи? Ящики, котел, даже поварешка. Несколько углов тента были нанизаны на копья, используемых словно жерди для его удержания. Я захотел узнать ответ, и поэтому решил не убивать его сразу. И, обратившись в человека, тихо присел на один из ящиков перед Каргу. Тот витал в своих мыслях, грустно и медленно помешивая какой-то суп. Он не обратил внимания, как я вышел из темноты и подсел. А сейчас я уже замер, и, возможно, мой навык «меня здесь нет» начал работать. Так что он продолжал меня не замечать. Карго был щуплым, долговязым, рыжим мужчиной. Одет он был в темно-зеленые штаны и рубашку. Рядом с ним лежал топор. Имя его было скрыто, а его уровень был 12-м. Я кашлянул, привлекая его внимание, на что тот истерично дернулся, выплеснув суп половником на себя. Ошпарившись, он закричал и вскочил, и, спотыкаясь об ящик, тотчас упал на землю. Немного покатавшись по ней, скуля от боли и прижимая руки к животу, он затих, свернувшись комком. А я поднял половник и зачерпнул суп из котла, поднеся к своему лицу. Принюхался Запах был ничего, но вот сам суп оказался водянистым, в котором плавали редкие маленькие кусочки мяса и грибов. Очухавшийся карго, цепляясь за ящик, медленно привставал и, шаря рукой, попытался ухватиться за топор. И он со страхом немигающих глаз смотрел на меня. Когда же его пальцы нащупали рукоять топора, я плеснул кипятка на его руку. Он снова заорал, отдергивая ее прочь и баюкая. А я снова зачерпнул суп и мило обратился к нему. «Ну, рассказывай, дружок, как ты до такой жизни докатился?» Он замер, стоя на коленях, и непонимающе уставился на меня. И скоро, заикаясь от слез из-за боли, попытался вытолкнуть из себя слова. «О чем ты? Чего тебе надо? Кто ты? Зачем ты?» Я повел половником в его сторону, на что он резко осекся, со страхом смотря на мою руку. Я уточнил. «Я про вещи вокруг». Он начал подбирать слова. «А, ну так, тут зомби был, жил тут. И я его убил, вот». Я вылил суп из половника обратно в котел и зачерпнул новую порцию, спросив. «Один убил зомби? Вещи-то выглядят не старыми». Его взгляд забегал по сторонам. «Я откуда знаю? Вещи новые. Да, зомби слабый был». Я усмехнулся. «Не жди, они не придут. Они уже никуда не придут. Так что советую начинать говорить правду для твоего же блага». Его глаза округлились, и он плюхнулся на землю, продолжая баюкать свою ошпаренную руку. «Как это не придут? Совсем?» А затем он затараторил. «Они мне не друзья. Я тут был за повара, сам же видишь. Я даже босой». И он по-детски вытянул ногу вперед, показывая мне грязную лодыжку. «Они меня тут почти за раба держали. А бежать, сам видишь, мне некуда. Куда я один пойду в этом лесу полных чудищ? Не убивай, возьми с собой. Я буду тебе помогать». Он говорил складно и искренне. Вот только его высокий уровень указывал на обратное. Ведь он убивал монстра, чтобы поднять его. Тем не менее, он так и не ответил на мой вопрос. «Так вещи откуда притащили? Где нашли?» Он часто закивал. «Я не соврал! Здесь они были! Да, про зомби я придумал, но вещи сами тут лежали!» Я встал и направился к нему, доставая вампира из ножен под плащом. Этот склизкий червь при первой же возможности ударит в спину, в надежде спасти свою шкуру. Возможно, на первых порах он и будет полезным, стараясь выполнить любой приказ и пытаясь доказать свою полезность. Но доверять ему нельзя. Встав перед ним, я сказал: «Во имя Эстиас Доминум». Он замер, смотря на меня своими поросячьими глазками. Но так как после моих слов я ничего не сделал, он облегченно выдохнул и радостно начал подниматься с земли. А я быстро взмахнул рукой. Радость так и застыла на его лице, когда его голова скатилась за спину, а его тело опало на землю, разводя руки в стороны и показывая, что в его ошпаренной руке был зажат кинжал, что он прикрывал обеими руками от меня, когда нянчил ее. «Вы получили 127 очков опыта. Ваш опыт — 1499 из 2080. Мстительность и милосердие — плюс 1. Общее значение — 79 и 54. Эстес, души плюс 1. Общее значение — 313. Убито странников — 21. Внимание! Выполнено скрытое задание — объединиться в одну команду. Все выжившие получают 5000 очков опыта. Все выжившие получают перк «Командный игрок». Когда существо, имеющее данный перк, действует совместно, их характеристики повышаются на 10%. Время испытания снижено в 2 раза. Оставшееся время – 17 дней, 5 часов, 23 минуты. Поздравляем! Вы получаете 28 уровень. Ваш опыт – 131 из 2304. Уровень Эстиас – 28. Внимание! Выполнен личный скрытый квест «Объединить всех выживших под своим началом». Вы получаете, перерасчет опыта, 1000 очков опыта. Лидерство плюс 25. Получен скрытый персональный титул, перерасчет достижений, перерасчет особенностей, проверка лидеров расы хуманов. Повышение имеющейся особенности «Первый почетный лидер» на «Единственный лидер». Получен титул Ультиматум Земли. Персональная фракционная расовая особенность. Единственный лидер хуманов на пути Элласай, который имеет право представлять свою планету перед другими расами Элласай. Только ваше решение значимо. Ваш опыт – 1131 из 2304. Я взглянул в профиль Эстиас. Она тоже получила перк «Командный игрок». А это значит, что мы с ней получили постоянную прибавку к характеристикам в 10%. Жирненько. А этот новый титул? Что это в принципе может значить? Я буду теперь единолично решать проблемы. Подожди, Земля? Я схватился руками за голову. Боль была адской. Адской. Голова взрывалась, наполняясь образами огромных городов и сине-зеленым шаром в космосе со спутниками. Но через мгновение я утер слюни и распрямился. Ноги дрожали от перенесенного напряжения. Потом подумай о чертовых пулях и адской земле. Я присел перед обезглавленным телом. Взломал его инвентарь, что крайне обрадовал меня. Видно, и вправду его прозвище оправдывало себя. Я прищурил левый глаз от кольнувшей боли, что резко повернул в левую сторону, а мое зрение раздвоилось от обычного. Это был первый раз, когда воспользовался этой странной функцией. Я одновременно смотрел на тело Карга и в лес. Мое зрение стало широким, увеличив угол обзора, словно панорамное изображение. Затем я сфокусировал зрение обратно на тело. Не знаю, наверное, со стороны мое лицо выглядело пугающим, когда я полностью отворачивал в сторону одним глазом. Так вот, Карга имел при себе кошель с золотом и кошель с драгоценными камнями, правда, наполовину меньше моего. Уж не знаю, где он его достал. У него были драгоценные кольца и цепи, по 3 штуки каждого, а также сапоги, жаль, что обычные. Еще 2 кинжала, но, к слову, опять мусор. И полностью забитый инвентарь грибами, ягодами, коренями, мясом белок и кабанов, и лутом от нимблов. Я решил забрать все съедобное, потом отдам своим. А затем стал изучать ящики, что порядком удивили меня. Массивные метровые ларцы были выполнены из цельной породы дерева, и хоть на первый взгляд они выглядели обычными, но вблизи они оказались изящными, добротными, закрытые на внутренние замки. Оценка показала, что эти предметы являются эпическими легендами, непростые ящички. Присмотревшись к котлу, заметил его изящную работу и гравировку. Оказывается, он тоже был редкого легендарного класса. Да даже половник был непростым и легендарным, дающий повышение скорости приготовления блюд на 50% быстрее и повышающий возможность получения блюд на 2 класса выше в 25% или в 50% на 1 класс, и придающий блюду дополнительный баф на регенерацию жизни на 10% на 12 часов и имел название «Эймос», набор 4. А котел под названием «Кетрос номер 2» фирмы «Лерадос» обещал, что любое блюдо, приготовленное в нем, 100% будет повышено на класс и также даст дополнительный баф к бодрости, улучшив регенерацию выносливости на 20% на 18 часов. Я зачерпнул варево половником и присмотрелся к супу. Изысканная похлебка Каргу не готов. Приблизительный класс блюда 3. Значит, еще не готов. Я посмотрел в котел и помешал, рассматривая гущу. А потом зашвырнул в котел все мясо, что я забрал от горе-повара. Помешал несколько минут, рассматривая тент, что тоже оказался редко уникальным предметом. И это он не был грязным, его текстура была такой, маскировочной. Описание рассказывало, что это специальный тент «Эллюмио», модель 7, который меняет свой окрас под окружающую среду, полностью незаметный с дальних дистанций, и давая 75% маскировки вблизи, начиная с 5 метров. Глядев копи, что оказались и вправду жердями, я лишь подивился их уникальности. Обычные палки имели уникальный ранг, хотя их свойства подтверждали это. Будучи воткнутыми в поверхность под любым углом, они примерзали к ней, что даже удар ногой по ним не мог их сдвинуть с места или как-либо изменить их положение. Назывались они полевые фиксаторы Head, размер 3. Помешивая, на мой взгляд, мясную кашу, я задумался о рангах предметов, об их градации. Что мне уже было известно, какие я встречал, и как они должны ранжироваться. Есть обычные, затем необычные, хорошие, редкие, продвинутые. Затем по логике шли уникальные, эпические, легендарные и мифические. Но вот эти кросс-ранги типа «редкий легендарный» или «редкий уникальный» и тем более «легендарный миф» вносили полный беспорядок в моем понимании ранжирования предметов. Было непонятно, что зачем должно было идти. Я зачерпнул варево и присмотрелся к нему. Изысканная мясная каша гремлина. Одна порция. Ранг блюда 4. Продвинутые. Двухступенчатое блюдо. Воспользовавшись рецептом умелого повара Карга, вы усовершенствовали его блюдо, превратив его в изысканное явство. Очень сытно. Согревающее. Бафы. Получаемый опыт плюс 1%. Плюс 35 к ловкости. Плюс 40 к силе. Плюс 10 к харизме на 8 часов. Плюс 10% к регенерации жизни на 12 часов. Плюс 20% к регенерации выносливости на 18 часов. Поздравляем! Вы изобрели рецепт. Готовка плюс 20. Кулинария плюс 25. Рецепты плюс 2. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто приготовил блюдо продвинутого ранга. Чемпион и монструозность плюс 1. Общее значение 553 и 494. Получено звание «Талантливый повар». Вы получили все предыдущие звания. Повар, умелый повар, хороший повар, опытный повар. Стремитесь к новым гастрономическим свершениям. Я расстегнул воротник плаща и съел кашу прямо из половника, а затем погрузил весь котел с варимым в инвентарь. Тоже мне, я теперь еще и повар. Просто покрутил палкой 3 минуты и все. Вернулся обратно к ларцам и заглянул в скважину замка. Очень странно увидеть такие вещи в данном месте. Карга сказал, что они их просто нашли. Я так понимаю, уже в таком виде. А это наталкивает на мысль, что это был лагерь того, кто не вернулся за этими вещами обратно. И кроме эльфов Саина, здесь была еще одна. Рейджи Сайхи. А это означает, что ее выперли из зоны тестирования, раз она не вернулась за ними. Замок быстро поддался моим манипуляциям, и я открыл массивную крышку. Внутри оказалась женская одежда, аккуратная и ровно сложенная. Изысканная, материалы даже не определялись. А те, что отобразились, даже были мне непонятны или незнакомы. Но запах, что исходил от них, взбудоражил мое сознание, защекотав мой лоб. Даже небо заломило в истоме. Запах Атрис. Ее сладкий аромат исходил от них, напоминая мне о ее дыхании. Поддавшись странному влечению, то ли неопределенному порыву, я засунул руку вглубь этих вещей, разворошив их перфекционизма. Я достал из кучи одежды мягкую тряпочку, прильнув к ней лицом. Я вдохнул ее сладкий запах, что начал сводить меня с ума, заставляя вытягиваться мои зубы в клыки. Я дернул руку от лица, прогоняя наваждение, и присмотрелся к комку ткани в руке, а затем развернул его, обнаружив, что это были маленькие трусики. Не стринги, тут мой висок стрельнуло, а очень короткие бразильяна. Тут стрельнуло другой висок, легко-розового цвета, с пурпурной эмблемой или гербом спереди. Я поднес их ближе к глазам, пытаясь рассмотреть линии рисунка, что напоминали маску, которую она носила. А затем я обнаружил, что я снова прильнул к ним лицом, и при этом я чувствовал возбуждение. Я резко убрал их в инвентарь, захлопнул ларец и тоже забрал себе. Я бешено оглядывался, высматривая того, кто мог бы уличить меня в таком извращении. Но никого не обнаружил, а сердце бешено колотилось. Казалось, что сейчас прямо выпрыгнет из груди. Я уставился на остальные 2 сундука, размышляя, стоит ли мне их открывать. Медленно вдыхая лесной воздух, пытался успокоиться. Отдышавшись, я взломал 2-й сундук, в котором были алхимические реагенты в колбочках, уникальные материалы, порошки и жидкости, наборы для смешивания, горелки. Да тут был почти полный набор всей таблицы Менделеева. Голова опять затрещала от боли. Да что это со мной? То боль, то странные рефлексы. Мое тело почти не слушается меня. Вернее, я почти перестаю им управлять. Я закрыл этот сундук и убрал в свое подпространство. Или как он называется, этот карман. В 3-м сундучке лежали мешочки с золотом Карахана, около 40 000 монет. Мифические детали к легкой броне из кожи неизвестного монстра и непонятных материалов. Ремешки, подвязки, накладки, щитки. и слабо мерцающий стеклянный кинжал фиолетового цвета, рукояти гарда которого напоминали стиль меча эльфийки, но тут были выполнены немного наоборот. Изогнутое стеклянное лезвие переходило в крестовину, обволакивающую подобный фиолетовый кристалл, что и у Атрис на мечах. А эфес был выполнен из неведомого тантрила в форме длинного загнутого когтя, делая кинжал острым с обеих сторон. Ранг у этого орудия был для меня будоражащим и назывался «Парадокс», а его невероятный коэффициент урона составлял целую двадцатку. Вызывает парализацию, отравление льдом, некроз места пореза, возгорание крови, поглощение жизни, божественный урон 20%, раскол души, уничтожение души, невозможность регенерации пореза, невозможность заживления душевных ран, возврат к владельцу. Я инстинктивно прикоснулся до своей скулы, которую она проткнула подобным мечом. Возможно ли, что она поранила мою душу? Или это контролируемые навыки? Я взял в руку этот кинжал. Кога демона. Сетовый предмет. Сет руки демона Декорезия. 1 из 10. Материал определенный не полностью. Тантрил. Это имбовая вещь. Да даже больше. Подобно тому, как меня назвали ультиматумом, какой-то там земли, это смертоносное орудие тоже ультимативное. Я порылся в сундуке еще среди этих кожаных ремешков ножны или перевязь для него и нашел. Перевязь была через плечо, будто кобура для пистолета, отчего я восхищенно помотал головой. И словно пистолет, кинжал крепился под подмышкой, загнутым острием эфеса облегая грудь, так что он не ощущался, лишь сзади выпирал его кончик лезвия. Примостив его, я забрал сундук. Немного покопался с фиксаторами, изучая, как ими пользоваться. Они могли удлиняться и укорачиваться. Забрал их и тент. Немного постояв и посмотрев на догорающий костер, размышляя, куда стоит отправиться, то ли на поиски третьего места обитания нимблов, то ли открыть храм, я решил отправиться обратно к храму, посещая места, где я встречал скалодревов. К сожалению, не все они остались там, где я их заметил, так что убил всего лишь двух. Вы получили 47 очков опыта. Ваш опыт — 1178 из 2304. Мстительность и милосердие — плюс 2. Общее значение — 81,56. Эстес — души — плюс 2. Общее значение — 315. Убито скалодревов — 33. Выйдя на поляну в центре леса под лунными сияниями, я вставил руны в камни. Раздался громкий треск, что-то рухнуло под землей, заставив ее содрогнуться, и по ней пошла сильная вибрация. Часть огромного пласта земли приподнялась, образуя подземный вход. Вернее, три части, словно лепестки бутона цветка, поднялись с одной стороны. Я ожидал, что сейчас в проем хлынет воздух, или наоборот, газ из храма будет бить струей. Но, видно, в храме все же сохранилась действующая вентиляция. А вокруг поляны из-под земли начали подниматься новые огромные каменные клыки, некоторые из которых были даже больше, чем те, в которые я вставлял руны, образуя круглую стену вокруг входа, отгораживая поляну от леса. Лишь один проем остался свободным, на противоположной стороне от входа в храм. Я подошел к зеву в земле. Лестница вниз была прямой, и я ступил на первую ступень подземного храма. Спуск вниз был долгим, около 100 ступеней. Ступени были высокими. По моим прикидкам, 4 ступени в высоту составляли метр, а ширина коридора около 5. Всю длину до самого низа стены были украшены покрошившимися фресками непонятных мотивов. Все время рыцари сражались бог знает с чем, казалось, со всеми существами, которые только могли существовать. Лестница окончилась, и я вышел в гигантский куполовидный двухъярусный зал. Здесь царило запустение, несколько колонн были повалены, осталось несколько ржавых ламп, что не успели стать трухой. Я приготовил меч и, выйдя в центр зала, громко крикнул в пустоту, поворачиваясь на месте, разглядывая множество проемов на первом этаже и посматривая на круговой балкон второго яруса. Но ничего не произошло. Никто не шел. Похоже, все люди были заперты, если двери не сгнили. Я осмотрелся более внимательно. В противоположном конце зала от лестницы входа были массивные железные двухстворчатые ворота. По моему мнению, они должны были вести дальше под землю, так что стоило начать обыск со второго этажа, ведь храм не мог идти наверх, только вниз. Я зашел в первый проем справа от лестницы и угадал, в нем была лестница на второй ярус. Поднявшись, увидел, что с балкона вели два коридора в стороны и четыре проема с лестницами вниз. Отправился вправо, что оказался обваленным. Ну ничего, у меня есть нужный навык — жидкий камень. Растопив завал, понял, что дальше все крыло было обрушено. Я отправился в противоположный проем второго яруса. Тут мне больше повезло, ну как сказать. Коридор был цел, да вот только все комнаты, к которым он вел, были пусты. Полностью голы, совсем ничего. Я вернулся обратно в зал и спустился вниз. Стало ясно, почему тут был воздух. Земля, обвалившаяся в правом крыле, сделала естественную вентиляцию. Уж не знаю, можно ли было через это крыло пролезть внутрь храма, не используя ключи для открытия прохода. Я рассмотрел ворота. Прикосновение подсказало, что они сделаны из того же непонятного железа, что и дверь в подвал ключу. Растопить не смогу. На одной из створок была фреска, на которой был филигранно выполнен рыцарь. Он прикрывался щитом от полчища чудищ, что были на другой створке ворот. Но вот только вторая его рука была пуста. Да и трафарет, ведущий от его руки, указывал на то, что в ней отсутствовал меч. Я достал золотой меч ордена и примостил его в руку, вкладывая в пазы. И как только он встал на место, пальцы рыцаря сжались, обхватив рукоять. Послышался щелчок, и я рванул в сторону ближайшей лестницы на второй этаж, укрываясь за стеной проема. Створки с гудением начали открываться вглубь проема, но затем резко с грохотом врезались в стены. Произошел просто колоссальный хлопок, сделав меня глухим. Напор давления воздуха, что хлынул внутрь следующего проема, чуть ли не сорвал эти многотонные двери, вдавив их. Хорошо, что я предчувствовал это и успел спрятаться. И сейчас, вцепившись в каменный угол проема, крепко держался за него под огромным давлением воздуха, что затягивало в следующее помещение. Несколько минут тянулись очень долго. Особенно будучи глухим, ощущение времени искажается. Это же какой силы был хлопок, что меня со всеми моими резистами оглушило. Вы получили 1648 очков опыта. Поздравляем, вы получаете 29 уровень. Ваш опыт 522 из 2560. Эстес получает 29 уровень. Убито зомби – 46. Убито быстрых зомби – 57. Получено достижение «Быстрый мертвый 5». Ваш урон по ненормальным мертвецам увеличен на 5%. Получено достижение «Тупой, но упорный 4». Ваш урон по обычным мертвецам увеличен на 4%. Чемпион и монструозность – плюс 1. Общее значение – 554 и 495. Поздравляем, вы убили 200 нежити. Получено достижение «Мертвый анархист 2». Ваш урон по нежити увеличен на 2%. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к тому, что существо погибло от давления. Осталось совершить 2. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к тому, что существо погибло от своего же оружия. Осталось совершить 1. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к тому, что существо было убито другим существом. Вы получаете достижение «Убийственный озорник 4». Последствия цепочки взаимодействия от ваших атак и действий усилены на 20%. Ищите и применяйте разные нестандартные способы убийства других существ, чтобы развить это достижение. Убейте еще 10 существ разными нестандартными способами. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к тому, что существо было убито створкой ворот. Осталось совершить 9. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство, убив существо толчком в стену. Осталось совершить 8. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к тому, что существо разорвало на части. Осталось совершить 7. Поздравляем. Вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к массовому падению существ с высоты и их гибели. Осталось совершить 6. И каким же это образом давление ворвавшегося воздуха смогло убить 80 мертвяков? Слух уже вернулся, и я пошел к воротам, а за ними открылся второй куполообразный зал. Вернее, его верхний ярус, ведь балкон спирально закручивался вдоль стен, уходя глубоко вниз, и дна зала было не рассмотреть. Возможно, что воздух снес нежить с балкона, скинув их в пропасть. Проходя мимо створок ворот, что врезались в стены, покрышив их, заметил торчащую латную перчатку между створкой ворот и стеной. Ворота расплющили несчастных, что стояли перед ними, вбив их в стену. Я прикоснулся к руке, инвентарь был пуст. Так что я снял перчатку с руки с частью доспеха до предплечья. Мне пригодится все. Вышел на пандус колодца, что уходил глубоко вниз. Из-за царящей тьмы вокруг дна было не разглядеть, но его диаметр был 50 метров. Пандус спирали вился вдоль стен, закручиваясь вниз, и я начал по нему свой спуск, заглядывая во все проходы. Чаще всего это были одиночные кельи, в которых лежали личные вещи живших в них людей, некоторые из которых, к слову, остались обитаемыми. Так что периодически за закрытыми дверями я натыкался на обычных зомби, облаченных в светлые монашеские рясы. К третьему ярусу я прошерстил около 30 помещений, убив 12 зомби. Считай, что были в каждой второй келье. Ваш опыт 740 из 2560. Убито зомби 58. Получено достижение тупой, но упорный 5. Ваш урон по обычным мертвецам увеличен на 5%. При этом собрал 96 монет Фахата, спрятанных по заначкам, 4 книг Ордена, что, возможно, имеет стоимость в наши дни. Если, конечно, я еще доберусь до открытого мира Дайера. С убитых я собрал по медальону с символом Ордена. В принципе, обычные побрякушки, имеющие только историческую ценность. Хотя, возможно, мне удастся отыскать выживших этого Ордена. И для них эти вещи будут иметь большую ценность, чем у историков. На самом деле в кельях было очень много вещей, но я не хотел захламлять свой инвентарь, который к тому же становился все более забитым вещами, а главное — допустимым весом, который был мне доступен в нем. Сейчас моя сила была 1473 единицы. И хоть перк «Железный мол» учетверял коэффициент веса в инвентаре, доводя его почти до 6 тонн, интерьеры и вещи князя Энсаора весили более 1,5 тонны. А доспех Ордена, которых было 8 штук, давали еще половину. А ведь я был забит еще золотом и драгоценными камнями, яйцами ниблов, зельями и всякой всячиной, что оставляли мне в доступности около 2 тонн веса. Прекратил я свою экскурсию из-за того, что с нижних ярусов начал нарастать гул, обозначающий приближение молчаливой толпы. Мертвецы со дна колодца организовались и идут теперь посмотреть на нарушителей их тысячелетнего спокойствия и размеренного уклада жизни. Всего скорее их взбудоражили прилетевшие тела сверху, а, возможно, и давление с грохотом, что образовалось при открытии дверей. Я уставился на противоположную сторону пандуса, став ожидать их приближения, чтобы оценить их численность и понять, как лучше их поприветствовать. Но, увидев первых, бегущих вверх по спирали трупаков, я быстро достал лук и начал стрелять по ним, пытаясь повторить трюк, что сделал в обители отца. Их было очень много. Огромная масса тел волной неслась наверх. И надо было ее разорвать, чтобы, когда она доберется до меня, зомби подбегали бы ко мне по одному. Так что я стрелял, отходя назад. Это сразу дало эффект. Падающие тела под ноги других начали тормозить волну, так как напирающие сзади опрокидывали впереди бегущих, образовывая свалку. В какой-то момент она полностью остановилась. Лишь баррикада из наваленных тел начала медленно сдвигаться вперед. Я смотрел свой инвентарь, пытаясь оценить свои вещи и придумать план по быстрому уничтожению всех сразу. Но ничего толкового к данной задаче в нем не было. Так что я со вздохом обнажил меч из ножен и приготовился встречать у мертвей. Они, правда, еще долго копошились в свалке, пытаясь выбраться из нее и продолжить свой путь ко мне. Поэтому я сам подошел к ней и начал колоть мечом тех, что были в ней еще живыми. Ширина пандуса позволяла находиться на нем 3 людям в ряд. Если бы он был шире, возможно, мне бы не удалось создать затор из тел. Так что я с комфортом колол новых зомбаков, что периодически разгребали тела перед собой и высовывались из кучи тел. Это продолжалось очень долго. Я все время, неспешно отступая назад, уже стоял на полукруглом балконе перед коридором к воротам в центральный зал, что грозило скорым прорывом баррикады из тел, так как здесь было начало пути вниз. Вот, наконец, преодолев линию, где перила уходили в сторону по краю балкона, свалка тел рассыпалась, а на меня хлынула волна диких и голодных до плоти неживых. Я бил мечом во все стороны. У меня было только одно преимущество. Мне хватало для окончательного убийства их лишь одного удара. Но их было очень много. Они рвались ко мне со всех сторон. Конечно, я бы спокойно мог убежать от них, и они бы меня не догнали, но я решил сражаться. Оттеснив меня к воротам, зомби вдруг закончились. В полусражении я так сосредоточился на их движениях, что упустил этот момент, и он стал для меня сюрпризом. Какие-то мгновения мой взгляд еще бешено метался по сторонам, пытаясь уловить движение, прежде чем я осознал, что все закончилось. Тем не менее, такой темп не сильно утомил меня. Мертвяки в основном были слабы для меня. Мой меч резал даже их доспехи, как бумагу. Но пугало их количество, что постоянно двигалось на меня сплошной стеной. Но я пережил это. Вы получили 7084 очка опыта. Поздравляем, вы получили 31 уровень. Ваш опыт 2191 из 3073. Эстес получила 31 уровень. Убито зомби 190. Убито быстрых зомби 144. Получено достижение тупой, но упорный 19. Ваш урон по обычным мертвецам увеличен на 19%. Получено достижение быстрый мертвый 14. Ваш урон по ненормальным мертвецам увеличен на 14%. Поздравляем, вы убили 400 нежити. Получено достижение «Мертвый анархист 4». Ваш урон по нежити увеличен на 4%. Поздравляем, вы первый из хуманов, кто достиг уровня 30. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 555 и 496. Эстес чемпион плюс 1. Общее значение 87. Получено достижение «Тарапыга 3». В качестве бонуса вы и ваш фамильяр получаете постоянную прибавку к опыту плюс 3%, общее значение 6%. Поздравляем! Установлен мировой рекорд Дайера «Бой на мечах» категории 1, от 10 до 50 уровня. За 43 минуты 47 секунд убито 219 противников. Условие: одно оружие, без смены оружия, без применения дополнительных средств, без использования заклинаний, без усилений, в одиночку. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 556 и 497. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 82 и 57. Получен титул «Один против всех». Чем больше противников на вас нападает, тем сильнее ваша атака. Начиная от одного противника, за каждого дополнительного ваш урон увеличивается на 1%. Учитываются даже намерения, но противники должны быть перед вами или в зоне действия ваших навыков и заклинаний. Ограничение – только при использовании оружия или безоружного боя. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство. Ваши действия привели к тому, что толпа насмерть затоптала существо. Осталось совершить 5. Еще один неожиданный бонус. Это хорошо. Выходит, что для магии есть то же самое. Но я уже убивал Ниблов. Я тщательно вспомнил тот момент и осознал, что тогда я прокрался на поляну, и у мохнатиков не было намерения меня атаковать. Поэтому я получил достижение геноцид. Или удар кратера — это не заклинание, а техника ЦИ? Я начал собирать вещи с трупов, вернее, обыскивать. Ведь одинаковыми доспехами я не хотел нагружаться, а их инвентари были пустыми. Спускаясь обратно вниз, я лишь возвращал свои стрелы. Обыск ничего не дал. Так что, дойдя до места, где я встретил волну мертвецов, я вернулся к обыску комнат. Пройдя еще 17 витков спирали и проверив около 200 келий, я собрал 640 монет древнего государства и убил 68 зомби, прежде чем я рассмотрел дно колодца. Вы получили 1441 очков опыта. Поздравляем, вы получили 32 уровень. Ваш опыт 558 из 3074. Эстес получила 32 уровень. Убито зомби 258. Получено достижение «Тупой, но упорный 25». Ваш урон по обычным мертвецам увеличен на 25%. Поздравляем, вы убили 500 нежити. Получено достижение «Мертвый анархист 5». Ваш урон по нежити увеличен на 5%. Я замер, спрятавшись за ограждением, и, выглядывая за поручень, рассмотрел дно, до которого оставалось полвитка. По мозаичному полу, на всю площадь поверхности которого был невероятно красивый и мастерски изображен ангел с раскрытыми крыльями, между разможженных тел, упавших сверху, расхаживал лич, рассматривая тела и водя над ними руками. Я заскользил вниз, пригибаясь, но внимательно следя за действиями лича. Вот он присел над одним из тел и начал его трогать, подобрал оторванную руку и, разогнувшись, вытянул ее перед собой. А я все еще размышлял, стоит ли его атаковать или пойти на диалог. Но вот он встрепенулся и замер, как и я. А через секунду выпрямился и заговорил. «Я чувствую тебя. Запах живого выдает тебя». Его голос был наполнен мощью, но не сильно искажен. Не знаю я, что передо мной лич, мог бы подумать, что этот голос принадлежит властному магу. Тем временем он продолжал. «Ты один. Но раз ты здесь, уже здесь, значит, ты победил всех моих братьев, что пошли встречать тебя. Выходи, поговорим». Колебаться я не стал, приготовив по кинжалу в каждой руке и скрыв их под полями плаща. Я встал и направился вниз, пристально смотря за личем. Он сразу увидел меня и, повернув свою голову, как сова, тоже стал следить за мной. Сойдя со спуска, я направился прямо к нему, переступая через тела, готовый в любой момент метнуть кинжалы и рвануть обратно за ограждение. Я замер в метрах 20 от него, не став близко приближаться. К тому же отсюда уже можно было различить его имя. Дару Ганина, капитул Шринсхэг, комендант скрытого храма, уровень 94, лич. Его высокий уровень наталкивал на то, что он обратил в зомби очень много своих братьев. Его изначальный уровень при жизни, возможно, был 50-м, но он все равно был слабее Густо. Роноу при жизни уже был сильным магом, и десяток жизней храмовников сделал его личем, тогда как этот Дара поглотил сотни жизней. А значит, передо мной настоящий монстр как в плане характера, так в плане силы лича, что он приобрел. Но вопрос оставался открытым. Стоит ли мне вести с ним диалог? Не заманивает ли он меня в ловушку? Я огляделся. Мозаичный пол, ловушек навскидку нет. Мозаичные стены. Только одни створки ворот, чуть поменьше, чем вверху, и не такие вычурные. Просто два крыла из золота. Каждое перо искусно детализировано. Находились они в противоположной стороне от спуска, то есть за личем. Лич же был облачен в тяжелые доспехи. В моем спектре зрения было сложно описать их цвет. Но я посчитал, что они должны быть белыми, и покрыты они словно эмалью. Он же тоже все это время долго рассматривал меня. Но, тем не менее, он заговорил первым. «Что же, живой? Я могу только предположить, что ты наш потомок и никак не связан с нашей войной. Но я лишен чувства времени и не могу сказать точно, сколько прошло его там. Наверху». И он выжидательно вскинул голову. Надо отдать должное, изменения не сильно коснулись его лица. Лишь кожа слегка обтягивала скулы и подбородок. Был он без шлема, так что даже копна густых волос сохранилась, но только уже седых. Хотя, может, они и были у него такими изначально. Я же заговорил о другом. «Я тут буквально вчера был в гостях у Руно Аугусту». При упоминании этого имени плащ лича не сильно заколыхался, словно бы от слабого ветра, а его левая ладонь, что, казалось бы, расслабленно свисает, ведь он право держался за рукояти меча, что был в ножнах на поясе, неуловимо замерцало неясным зеленым свечением. Но я продолжил. «Мы с ним славно поболтали и договорились, что поможем друг другу. Так что, возможно, и мы с вами, уважаемый Дару, сможем договориться». Плащ лича затрепыхался еще сильнее. Видно, мои слова ему очень не понравились. Но все еще медлил. Я же, склонив голову на бок, решил все же пойти на попятную и остудить пыл лича. Да, прошло около 3-4 тысяч лет. Да и это только после исчезновения Фахата. Более точно я вам не отвечу. Могу только добавить, что и Сатонис Кельский только упокоился на днях. От моей руки. И в принципе он сам этого пожелал. Лич пристально смотрел на меня горящим зеленым огнем глазами. Все дымили светом, словно угли. Но его плащ перестал развиваться от исходящей от него силы. А затем он медленно кивнул, но не изменил свои позы. К слову, он вообще все это время стоял неподвижно, будто статуя. Наконец он проговорил. «Хорошо. И о чем вы договорились с Руноу?» Я склонил голову на другое плечо, щелкая позвонками шеи. «Уважаемый Густо нуждается в новой мастерской и материалах, как и в новых знаниях. Поэтому после того, как я и моя команда закончим задание в лесу Шринсхэг, мы сможем открыть портал из этого места и вывести его». Улыбка Лича разрезала бледную кожу лица, обнажив острые клыки, а огонь в глазах замерцал. «Что же, мы сможем договориться. Я Дару Ганину, капитул Шринсхэг Ордена Падения. Властью, данной мне, я могу тебя озолотить. Могу дать тайные знания Ордена, силу, власть, все, что пожелаешь. Выведи меня из этих земель и сопроводи в главный храм, и ты не пожалеешь». «Договорились?» Я знал расположение главного храма и был уверен, что там уже только руины. Да и посылы его не особо действовали на меня. И я кивнул головой в сторону ворот за его спиной. «Что насчет прохода дальше? Мы договоримся, если ты меня пропустишь». Огонь в глазах Дару потух, а сам он дернулся, завалив голову назад. Да так и замер. Показалось, что дух наконец покинул его тело, и он превратился в настоящего мертвеца. Но зазвучал его голос безжизненной интонацией, что насторожило меня. «Я дал обет привратника этого прохода, что ни один живой или мертвый не войдет в него. Только когда мои братья придут ко мне, я освобожусь от данного обещания». Так вот оно что, поэтому у него такой высокий уровень для этой локации. У него есть квест, который позволит, не сражаясь с ним, пройти дальше. Я заговорил, подбирая слова. «Так ты же капитул этого региона и можешь принимать новых членов Ордена. Разве я не достоин стать членом Ордена?» Лич встрепенулся и поднял голову, уже снова с горящими глазами. «Да, ты прав. За заслугу перед Орденом я бы мог тебя принять в ряды наших братьев. Вот только ты столько братьев убил своими руками». Глаза Лича разгорелись ярче. «Вот долбанутый фанатик. У него зацикленная логическая цепочка в разуме, что ли? Не знаю, помогут ли тут мои оправдания, что они все уже давно мертвецы. Но надо что-то говорить, продолжать забалтывать. Успокоить я его всегда успею». «Ты же понимаешь, что уже прошли тысячелетия, и, возможно, Орден давно не существует, верно? Так тем более Орден Падения нуждается в новых рекрутах, так сказать, в свежей крови, в живых людях. Как ты, будучи лечом, будешь его возрождать среди других? Да и к тому же ты готов упорствовать и дальше, ставя свое освобождение под угрозу из-за сомнительного ожидания, что кто-либо еще придет к тебе сюда, когда я уже здесь и могу тебе помочь». Лич из-под лоби сверлил меня своим загробным взглядом, но мрачно начал чеканить слова. «Верно, есть смысл в твоих речах. Невыносимо для меня быть запертым тут. Возможно, и правда, что ты мое освобождение». Он резко повернул голову в сторону, посмотрев на один из трупов, что был ближе остальных к нему, и продолжил говорить. «Я знаю, что мы давно уже все мертвы, но раз Густо еще жив, то я тоже еще поборюсь за место под этим солнцем. Для меня надежда еще есть. Ты победил Сатониса, гадкого ублюдка, что годами творил бесчинство над нашими братьями, врага Ордена, что принудил нас отступить и запереться в глубоких норах, словно крысы. Ты достоин, готовься». Он одним движением резко выхватил свой полуторный меч из ножен на поясе и прижал его к груди острием вверх. «Подойди ко мне». Я медленно заскользил к нему, оставаясь на чеку, и готовый в любой момент метнуть в него кинжалы. «На колени!» Я послушно опустился перед ним на колени, но тут он неожиданно с неистовой силой прямо передо мной вогнал в пол свой меч, что вошел в него как раскаленный нож в масло. Даже каменной крошки не выбил. Лезвие меча было в сантиметрах от моего лица. Свободной же рукой он придавил меня за плечо и торжественно заголосил. «Возрадуйтесь же, братья! Сегодня еще один познает великую тайну! Сегодня еще один станет каплей, что вольется в наш поток! Сегодня еще один пойдет под грузом знания!» Последнюю фразу он уже выкрикивал, задрав голову вверх, после которой он ненадолго замолк, став буравить меня ярко полыхающими глазницами, а затем размеренно заговорил, обращаясь уже ко мне. «В мир явился посланник. Пережив тяжелую битву, он смог прорваться к нам через полчища тварей, что окружили наш мир в великом ничто. Раны его были смертельны, но он смог донести до нас свою весть, прежде чем закрыть свои глаза. Наш мир осаждает неведанные противники, твари, что не похожи на нас, но порой умеющие даже принимать наш облик. Придет время, когда защита мира истончится, и эти полчища чуждых нам существ ринутся в наш мир в жажде поработить всех нас. А если мы не подчинимся, то уничтожат всех до единого. Их жажда неуемна. Они будут пить нашу кровь, жизнь из нашей планеты, пока не опустошат все до последней капли. Истинный враг не тот, что в нашем мире, а тот, что пока еще не явился. Запомни, юный брат, если дают силу, бери. Если готовы служить, веди. Если кругом слепцы, направь. Пока мы вместе, мы поток. Если остался один, помни, что даже капля точит камень. Мы используем всех и все. Мы не служим золоту и богам. Это они служат нам. Ибо мы служим большему. Нашему миру. Повторяй!» Внезапно гаркнул он и встряхнул меня за плечо, выводя из оцепенения. И я начал повторять. «Если дают силу, бери. Если готовы...» Я начал повторять за ним, но фразы на служение миру не закончились, а продолжились дальше. «Если дороги нет, мы ее строим. Если надежды нет, мы ее порождаем. В нас нет ненависти. В нас нет любви, лишь непоколебимость. Мы — инструмент нашего мира. Мы не стремимся к господству над ним, лишь смиренно служим ему». На этих словах тезисы закончились, и он, внезапно взяв меня за затылок, притянул лицом к мечу. Я так понял, что тут я должен был его поцеловать, но ему, видно, хватило и того, что я просто вмазался в него лицом, а затем он меня потянул за подмышку вверх. «Встань, брат мой! Эти слова должны навсегда отпечататься в твоей душе. Мы не действуем по зову сердца, лишь холодным разумом. Угроза не эфемерна. Настанет время, когда мы будем должны встать на защиту нашего мира. А до этого мгновения мы готовимся. Не все верят в это. Многим расам плевать. Служителям богам все равно. Ведь богам тоже плевать. Они играют в свои игры. Многие ополчаются против нас. Ведь единичные твари просачиваются в наш мир и готовят свои плацдармы. Нас мало, нас гонят. Нас уничтожают. Поэтому мы прячемся, скрываемся в тенях, действуем из-за кулис. Не каждого просвещаем о правде. Врем, используем, подкупаем, шантажируем. Все это ради того, чтобы не выдать правду и не быть раскрытыми. Да, это создает плохую репутацию. Нас даже можно сравнить с гильдиями воров и убийц. Но я тебе скажу правду. Мы намного хуже. Добро пожаловать, брат. Отныне ты член Ордена Тихих Теней». И он по-братски ударил меня по плечу и дико расхохотался. Смех его эхом уходил в высоту колодца. Внимание! Вы стали членом Ордена Тихих Теней. Поздравляем! Вы первый из умодов, кто смог войти в объединение существ с общей целью и или интересом, созданный нестранниками. Кружок, клуб, гильдия, клан, орден и так далее. Чемпионы монструозность плюс один. Общее значение 557 и 498. Поздравляем! Вы выполнили скрытый квест «Повесть привратника скрытого храма». Получено 10 000 очков опыта, руна от врат, золотое перо. Поздравляем, вы выполнили скрытый квест «Орден падения». Получено 100 000 очков опыта, метка ордена. Я в прострации удивленно воззрился на Дару, который схватил меня за грудки, притянул к себе и начал стягивать с меня куртку, но тут меня отвлекли дальнейшее оповещение. Вы получили 117 700 очков опыта. Поздравляем, вы получили 59 уровень. Ваш опыт 4888 из 5376. Эстес получила 59 уровень. Поздравляем, вы первый из умонов, кто достиг уровня 50-го. Чемпионы монструозность плюс 2. Общее значение 559 и 500. Эстес. Чемпион плюс 2, общее значение 89. Получено достижение Тарапы Г5. В качестве бонуса вы и ваш фамильяр получаете постоянную прибавку к опыту плюс 9%. Всего 15%. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто прокачал характеристику монструозность до 500. В качестве награды вы получаете 3 способности легендарного уровня. Дополнительный альтернативный скрытый источник энергии. Обнаружены ветки демонов, драконов, эльфов, дроу, ниблов, древних чудищ. Идет подбор. Эмоциональный диапазон подобран. Боль, страсть, желание, вера, ненависть, голод, страх. Данный источник энергии имеет накопительный эффект, питаемый вашими эмоциями и эмоциональным фоном окружающих вас существ. Любите, страдайте, плачьте или пусть это делают другие для вас. Все эти эмоции придадут вам скрытые силы. Данная энергия унифицирована и может собой заменять любой другой вид. В вас зародилась жемчужина движений. Это духовная сфера, являющаяся частью вашей души, что будет так окапливать эмоции. Будьте осторожны, развивайте ее с умом. Перезаполнение ее энергии приведет к спонтанному выбросу всей накопленной энергии, что чревато последствиями для окружающей вас среды. Возможно появление эмоциональных миазмов. Ваша характеристика «Мощь монстра» увеличена на 1, общее значение 3. При активации боевой формы монстра все ваши показатели возрастают на 100% за уровень мощи. Эта характеристика не может быть развита свободными очками характеристик. Она поднимается только за достижение первым пороговых значений характеристики «Монструозность». Обнаружены свойства «Мимик», «Химера», «Боевая форма», «Истинная форма», «Трансформация», «Желанный облик», «Ночной гость». Идет подбор. Получена особенность «Полиморфный». Теперь любая трансформация вашего тела для вас не несет никаких затрат или негативных эффектов, связанных с изменением тела. Из изучения оповещений меня вывела грубая встряска, когда лич стянул наконец у меня куртку, удивленно уставился на мои узоры на теле, а затем, грубо схватив за шею, пригнул, заглянув за спину. И неразборчиво пробурчал что-то вроде «Гребаный демон, клейма негде ставить». Острием пальца в латной перчатке впился мне в кожу правой груди, начав царапать ее под татуировкой воров Шаду. А также я успел разглядеть неясное пурпурное свечение, исходящее от пальца, прежде чем меня поглотили следующее оповещение. «Поздравляем! Вы первый из умонов, кто поднял характеристику ловкость до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1». Общее значение 560 и 501. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Каскадер. Когда вам грозит неминуемая гибель, ваша ловкость удваивается и в 2 раза убыстряется восприятие времени. Кошка. При любом вашем падении вы приземляетесь комфортно для вас. Отсутствует шанс сломать конечности. Двойной прыжок. Ваше тело имеет особую структуру, позволяющую вам в полете изменить инерцию движения, имитируя эффект прыжка. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял характеристику интеллект до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 561 и 502. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Иной уровень мышления. Ваш разум не нуждается в физической форме, потому что для вас отсутствуют границы. Гибкое подсознание. Вы не страдаете кошмарами, ведь вы четко разделяете реальность от множества моделирований возможностей. У вас иммунитет к любым формам запугивания и введения в заблуждение. Каскадный эффект. Вы мгновение с легкостью выстраиваете множество цепочек событий в сложных системах взаимосвязанных фактов и возможностей, планируя развитие событий и быстро находя наилучшее решение для себя в общей картине, учитывая всевозможные каскады событий в ней. Моя грудь разрывала адская боль, а меня мучил всего лишь один вопрос. Почему все эти бонусные свойства, что я охапками получаю, так еще и не начали работать? Я имею в виду даже те, что я получил за достижение в 100 единиц. Где эти все параллельные ускоренные мышления, баллистики окружения и компьютеры в моей башке? Поздравляем! Вы первый из умных, кто поднял характеристику лидерства до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 562 и 503. В качестве награды вы получаете все бонусные варианты развития. Титул ультиматум учтен. Великая аура ультиматума. Активная аура. Существа, состоящие в вашей группе, получают 50% от ваших бонусов. Не все титулы и достижения учитываются. И прибавка 10% от ваших характеристик к своим, что открыто для них, но не могут прибавкой получить показатели характеристик выше ваших. Пассивная особенность. Любое общество, в котором вы состоите, получает постоянный бонус в прибавку всем, кто состоит в нем, в виде 5% от ваших характеристик к своим, что открыто для них, но не могут получить прибавкой показатели характеристик выше ваших. Отметку расового лидерства, дающую доминантность и бонусы в расовых локациях. Скрыто, скрыто, скрыто, скрыто. Для ордена. Получает прерогативу введения любой деятельности с местным населением. Так как Орден Тихих Теней является первым обществом, к которому присоединился ультиматум, орден получает дополнительный бонус. 1000 очков престижа. Пояснение. Престиж – это репутация сообществ. Подчинение. Активный навык. Не со всеми странниками можно договориться, но вы можете сломить их упорство, но, к сожалению, не их волю. Раз в год вы можете приказать любому страннику вашей фракции и или расы хуман и применить системное взыскание, если существо не подчиняется вашему желанию. В данном случае будет призван хранитель для проверки целесообразности и равнозначности взыскания в соотношении с проступком. После активации подчинения выбранный вами странник будет оповещен системным уведомлением о порядке его действий и наказаний в случаях невыполнения. Эпохальный скальд. Выступая перед толпой существ, все, что вы скажете ей, будет звучать убедительно. Все, что угодно, даже если вы говорите на разных языках, существа проникнутся к вам. Ведь главное не слова, а эмоции. Будьте уверены, если вы заплачете, то и все заплачут вместе с вами. Теперь уже адским пламенем пылал мой правый бок, особенно ребра. Почему лич так крепко держит меня, что я не могу вырваться? Ведь я явно превосхожу его по характеристикам, и причем во много раз. Наверное, из-за того, что происходят квестовые события. Он ставит метку ордена. Я склонил голову вниз, рассматривая узор, что он глубокими порезами выводил, уже перейдя на правую сторону талии. Да, чего-то он рисунок растянул, сделав уж очень большим, можно было бы и поменьше. А болит он из-за того, что лич вкачал в него какую-то ману, что было пурпурного цвета. Кстати, порезы не заживали при моей-то регенерации. Понял, он рисует руну, но прячет ее в изображении ангельских крыльев в виде восьмерки, аккуратно выводя каждое перышко. А мана пурпурная, потому что это стихия... А черт, пока не знаю. Мог бы предположить, что телепортация, но с таким же успехом возможна и эмоциональная энергия. Кстати, у Атрис такой же цвет татуировок на лице был. 100% тот же источник. Я стоически терпел боль, хотя тут, конечно, играла роль того, что я больше был парализован, не пойму, каким образом, но думаю, это сам процесс нанесения так и влияет. Наконец, Дара завершил свой шедевр, и стоило ему только провести последний штрих, как все порезы зажили, оставив тонкие полосы шрамов. Ну вот и все. Мрачновато, но с какой-то потаенной торжественностью молвил Лич. «Приветствую тебя, брат. Твой путь был долг. Меня осеняет догадка. Он же сейчас сдохнет. Он медленно начинает оседать на землю передо мной, а его глазницы медленно начинают затухать. А у меня было еще столько вопросов к нему. Почему орден называется тихими тенями, а не падением? Кого именно стоит избегать?» Но я резко вскидываю руку, в которой все время оставался зажатым кинжал, и пробиваем его череп, успевая выкрикнуть. «Твоя душа теперь моя!» И слышу: «Ах ты ж сук!» Но почему-то слова его прозвучали радостно, нежели удивленно. «Вы получили 100 единиц опыта. Всего убиты личи — 2. Ваш кристалл бездны, некротический череп лича, поглощает душу лича. Он усилен. Вы получаете 20% защиты от некроэнергии и улучшение способностей заклинаний некромантии на 20%. Данный кристалл невозможно развивать, поглощая только души личей. Получена памятная статуэтка «Лич Дара Ганина», альфа-зоны, интеллект плюс 10, постоянная прибавка обладателю статуэтки». Ну да, мантра о том, что если силу дают, надо брать, у меня и до него была. Но жалко как. Я-то уже думал, что обзаведусь наставником, компаньоном или на худой конец новым союзником. Сразу видно, что разные понятия у нас об освобождении. Я посчитал, что он, ну там, к Руноу пойдет или ждать меня здесь будет. А он решил сдохнуть, не пропадать же добру. От душевных терзаний меня отвлекло новое оповещение. «Внимание! Вы выполнили квест «Спетая песенка привратника скрытого храма». Вы получили 1150 единиц опыта. Внимание! Вы являетесь единственным действующим и ныне живущим членом Ордена Тихих Теней. Вы становитесь главой Ордена Тихих Теней. Внимание! Вы первый из умнов, кто создал свой орден. Чемпион и монструозность плюс 1. Общее значение 563 и 504. Ваш орден является первым орденом в Дайре и получает бонус. Увеличение получаемого опыта на 10%. Увеличение шанса нахождения редких ресурсов на 10%. Все показатели защиты всех членов Ордена увеличены на 10%, пока они состоят в Ордене. Внимание! Вам доступна скрытая мистическая квестовая цепочка «Защитники Дайра». Вам доступны все квесты цепочки. Квест «Возрождение Ордена Падения». Квест «Клубок Интриг». Квест «За закрытыми дверями». Квест «Тайный враг». Я свернул появившуюся ленту квестов. Выходит, что я до этого должен был выполнять эти квесты один за одним или где. А тут, став главой, они все сразу открылись мне. Шалаш гамма-бомжей. Выходит, старый лично буквы «С» развел меня. Не собирался он подыхать, а я его кокнул, а он должен был оставаться главой и выдавать мне квесты по одному? А я опять что-то сломал в логике? Хотя нет, плюх за нахождение ошибок система не выдает. А что выходит? Можно было лича сразу кокнуть. По идее, мы должны были сюда толпой завалиться и размотать его. И тогда никакого ордена не появилось бы и вовсе. Все. На этом боевой истории закончилась. А я выполнил скрытый квест, вступив в ряды. Я выполнил скрытый квест на убийство Сатониса, которого, к слову, и так бы убили, потому что он лич. Хотя, может, и у него должен был бы быть какой-нибудь квест во славу Дейона, где ты после присоединишься в паству уже других фанатиков. И там тоже возроди веру в справедливый суд. О, да тут выходит очень интересно. Светлые клирики, что прогнили, грязные мрази, что на самом деле делают добро. Так, вот и выполнил другой скрытый квест. Орден падения, где стал в ряды ордена. То есть тут. Можно было бы просто убить Дара, можно убить Сатониса и уйти. И по левелу это больше подходит. Можно убить Сатониса и стать членом ордена и пройти дальше за ворота. А можно, как я, все сразу. Фулл хаус, так сказать. И сразу глава ордена, со всеми его вытекающими проблемами. Ну хорошо, теперь мне стала доступна вкладка ордена. Посмотрю в нее и что с ней можно делать. Орден Тихих Теней. Вам, как новому главе, доступна смена названия. Престиж – 1000, божественный. Члены ордена – 1. Глава ордена – Гремлин или Анри Ура. Вы можете сменить звание. Вы можете сменить название званий. Вы можете сменить свое имя на орденское имя. Вы можете добавить новых членов в орден. и исключать, назначать, налоги накладывать, обязательные задания, донаты, гильдейские квесты и все такое. И то, все это, как обычно, недоступно в альфа-тестировании. А престиж, кстати, максимальный. Жаль, что больше расти некуда. Но, может, позже с ним что-нибудь да произойдет. А еще меня бесит название. «Тихие тени». Сменю его. На что? Ну уж точно не на гремлины. Чтобы я еще раз так лоханулся. Нет, сделай его по-нашему, на английском. «Silent Shadows». Во как зазвучало. Плевать на боль в мозгах и вопросы, откуда я знаю английский язык. Но орден «Silent Shadows» сразу зазвучал по-другому. Не название, а песня. А теперь сменю главнюка на магистра. Нет, не так. На... Тут надо, чтобы созвучно было с именем. А магистр разве что зеленки и йода, может быть. Да твою ж, вот же названия всплывают. А что с моим разумом происходит? Это, наконец, начинает работать мои убернавыки, и я умнею? Память возвращается. Интересно, а буду я таким же умным, когда вернусь обратно на Землю? И вернусь ли я вообще? Я должен вернуться? Нет, я, да и мы все были в курсе, что мы не из этого мира, из какого-то другого, но... Мою голову охватила резкая боль, и я ударился лбом о каменный пол. Наверное, я отключился, потому что не помню того, как меня рвало. Ведь когда я открыл глаза, обнаружил свое лицо, лежавшее в этой самой рвоте. Это так изменение с интеллектом происходит? Или из-за того, что память нестандартно возвращается? Ведь часть ее, по идее, должна быть заблокирована. Да и к тому же при изменении показателей силы и телосложения никакой физической боли не происходит. Хотя я уже сильно изменился. Пропал мой живот, небольшое ожирение, тело стало сухим, жилистым, состоящим из жгутов мышц. Не таким, как у Арни, а больше похожим, как у Брюса, только еще рельефней. Я с усилием сел. Ощущение было, что тело обессилено, хотя все шкалы были полностью заполнены. Странно. Или это так новая метка повлияла на меня? Интерфейс молчал, новых оповещений не было. И я прислушался к своим ощущениям. Но все было спокойно. Я привстал и, подобравшись на четвереньках к ближайшему телу, вытер лицо об кафтана. А затем, накинув на себя куртку и принявшись ее застегивать, начал размышлять. Ну, значит, продолжим с того, на чем я остановился. Моим орденским именем, а значит, тайным будет теперь... О, да, назваться просто ничем, чтобы и вовсе не было имени. Пробел, быть безымянным. Ведь магистр ордена, чье имя неизвестно, а потому что его просто нет, намного более загадочная фигура, правда? Но нифига, пустым его сделать нельзя. А записать «Нан», что значит «отсутствует», так буду магистр Нана. Смешно. Так какие варианты? Глава, мастер, магистр, владыка, повелители. Ну, глава — это у клана, мастер у гильдии. И все же магистр у ордена. Стой. Все же оставлю это на потом, когда это, в принципе, будет актуальным. А пока пора бы уже продолжить путь и посмотреть, что за воротами. Да и тело лично надо обшарить. И снять его доспех, капитанский как-никак. Прикосновение к личу подтвердило мою догадку, что его убийство и вправду было возможным действием в решении прохода через ворота, так как его инвентарь был доступен и богат на вещи. Из него я достал 1000 монет Фахата, слеза Элонии. Так вот как я должен был бы вернуться сюда назад. Все же он меня обманул своим издыханием. Великая книга Ордена, свиток великого обращения в нежить, кольцо-печатка к капитулу Ордена, 6 тубусов со свитками заклинаний, причем тот же самый набор, что был и в обители отца. Маленький ключик, более подходящий для ларчика. А главным его сокровищем был ромбовидный камушек, такой же, что я нашел у Гарена в башне. Древний ключ. Возможно, когда я попаду в эти древние города, он сможет что-то отворить. Хотя если я знал название города, из которого был Гарен, то с местом жительства Дара был полный провал. И чему я так радовался, когда нашел его? Немного помучившись телом лича, освобождая его хладный труп от массивных, но на удивление легких доспехов, я получил полный латный доспех капитула Ордена Эпического Ранга, что давал защиту в целую 9. И выполнен он был из мифрила. Да это же целое состояние, древний мифриловый эпик. Я даже боюсь гадать, сколько такое чудо может стоить в Дайра. Его грудь украшал большой черный знак ордена из скрещенных крыльев ангела в виде 8, Тот же, что теперь красовался на моем боку. Вычурный, весь расписанный мелкой вязью строк на древнем языке, вчитавшись в который, я осознал тезисы, что Лич излагал во время посвящения. Его бонусы просто зашкаливали. Плюс 500 силы и выносливости, плюс 600 интеллекта, аура непобежденного, аура свободного передвижения, свойство магическое отражение, что раз в 15 секунд полностью отражает одно заклинание или навык. Да у него даже было самовосстановление. Имба, а не доспех. Это я просто удачно загнал личу кинжал прямо в висок, в незащищенное место. Да такой доспех превратит любого нубаса в машину смерти. Да тут группа нубов бы полегла сразу, решив они напасть. К нему надо было приходить минимум 70-ми левелами, а лучше 100-ми. Это наталкивает меня на мысль, что в данной локации на этом этапе все должны прокачаться минимум до таких значений. Также я взял его плащ, тоже эпик. Он был выполнен из материала, что определился как кожа Конрау. Приятного на ощупь, немного бархатистого, черного цвета с эмблемой крыльев во всю длину плаща белого цвета. Плащ давал полный иммунитет от дробящего урона и урона от стрел, если те попадали в плащ. Плюс то к лидерству и мудрости, ауру капитана, дающий плюс 10%, к характеристикам всем союзникам, что находятся рядом в поле зрения. И у самого плаща было свойство. Раз в 10 секунд плащ мог станеть близстоящего противника на одну секунду, оплетая руки или ноги онного. А меч — это было воплощение всего военного искусства, доселе невиданное мной здесь. Выполненный тоже из мифрила легендарный полуторник с названием «Разгоняющий мрак», широким в ладонь лезвием и изящно выполненными в виде крыльев гардой, полностью повторяющий дизайн доспехов. Весь урон на лезвии восьмерка из крыльев на вершие, а бонусы — плюс 50 к силе и ловкости, плюс 15% к физическому урону, сияние ангела, простое заклинание освещения в темноте, но очень яркое, самовосстановление и свойство рассечения всего, что ниже легендарного ранга под названием бритва. То есть этим мечом можно блоки в камне вырезать, если порода не легендарного ранга. И космические корабли крушить заодно. У-у-у. Но пока что он полежит у меня в инвентаре. Мне и моего вампирчика достаточно пока что.